Друзья, всем привет! Вы на канале «Видосы о разводах». Сегодня новое видео. Больше месяца я ничего не снимал, просто по той причине, что коронавирус внес свои коррективы. Но, слава богу, я отделался легким испугом, перенес я это все дело в легкой форме. И теперь с новыми силами могу заниматься своим каналом. Мне очень часто в группе ВК присылают ссылки на разные подозрительные сайты, где, по мнению подписчиков, торгуют теми или иными товарами по заниженной цене с целью, чтобы получить деньги и отправить заказчику какую-то фигню. В общем, сегодня будем проверять один из таких подозрительных интернет-магазинов. Сейчас перейдем в ВКонтакт, покажу пост на этот интернет-магазин. Собственно говоря, вот он на стене, этот пост, о котором я говорил. Машинка-перевертыш. Такая масштабная моделька, прикольная, профессиональная. Стоит она в реальности, сколько я скажу, чуть-чуть попозже. Видите, мошенники даже на сайте сделали сверху такую синюю полосу, что говорит нам о том, что даже ВКонтакте участвует в этой акции. И до конца акции осталось 10 часов 07 минут. В общем, сейчас оставляю свои данные для заказа данной игрушки и ждем звонка оператора. Алло. Алло, я могу вас завтра консультировать? Да, да. Хорошо. Смотрите, вы оставили заказ на первую самую простую версию игрушки. Эта версия идет на батарейках, что не очень удобно. Два способа управления движением руки через специальный двигатель, обычный дистанционный пульт, также на батарейках. Стоимость этой модели с учетом доставки Почты России будет составлять 2540 рублей. Сейчас производитель выпустил более улучшенную версию ко всем характеристикам, указанным на сайте, добавлена функция Jump. То есть благодаря этому машинку будет преодолевать препятствия высотой до 20 сантиметров, то есть прыгать. Также управлять можно будет теперь через смартфон. Игрушка будет подключаться к Wi-Fi домашнему, если будет находиться дома, или мобильному, если на улице. Также питание будет полностью идти на аккумуляторах, что существенно уменьшит ваши расходы. Стоимость данной модели с учетом доставки будет составлять 4540 рублей. Это она на 2000 дороже получается, да? Да, да. Смотрите, есть еще одна версия, все то же самое, что у предыдущей, только там нет уже функции управления через смартфон. Стоимость данной модели с учетом доставки 3540. Она также будет на аккумуляторе, также будет управление, джойстик и пульт, также прыжок, дополнительная функция будет. Но стоимость будет составлять 3540, и она будет на аккумуляторе. Это с доставкой 3540? Да, да, да, да, это уже с доставкой. А через телефон это как, приложение какое-то нужно будет? Да, да, да, там уже у вас инструкция будет в приложении, то есть скачаете данное приложение и сможете управлять им еще и с телефона. Так же, как игры на смартфоне, сенсорный телефон вы будете управлять пальцами рук, то есть через телефон. А сколько батареек туда в нее вставляется, если брать на батарейках? Смотрите, там будет 6 батареек в саму машинку и, соответственно, пульт дистанционный будет 4. И, соответственно, в доске будет маленькая круглая батарейка. Ага, понял вас. А аккумулятора на сколько хватает? Он на сколько дольше работает, чем батарейки? Смотрите, заряжаться она будет 45 минут. Работа будет около 3 часов. Будет работать бесперерывно. 3 часа на аккумуляторе без перерыва? Да. А какой там емкость аккумулятора? Да. Какая? А потом будет опять здесь заряжаться. Сейчас, секундочку, я назову вам. Так, это будет съемный аккумулятор, но расстояние действия будет 50 метров. Машинка радиоуправляемая. Так. Емкость аккумулятора какая, я спрашиваю? Да, сейчас, секундочку. Я где-то видела ее. Смотрите, 1400 миллиампер. На 7,4 ватт получается. Большая мощность и скорость. На 1500 миллиампер 3 часа она ездит без перерыва. Что-то я сомневаюсь. Алло. Да, я вас слушаю. Да каких сомнений? У меня как это на 1500 ампер, она 3 часа без перерыва ездит. Это что-то там какая-то ошибка, наверное, в инструкции. Такого не может быть. Может быть, опечатка. Угу. Так, а вот машинка будет такого же цвета, как и на сайте указано, или там есть какие-то варианты? Нет, есть варианты. Красный, синий, зеленый, желтый. А вот черная с красным, как на сайте, вот мне понравилось. Да, там так оно и будет. То есть, смотрите, там колеса, половина часть корпуса будет черная, половина красная будет корпуса, да. Вот мне вот такую нужно, как прям на сайте, чтобы была вот такого. Да, колеса красненькие, корпус чуть черный, чуть красный, да. Ну вот, но вот. Чуть красный, да, необходимо? Нет, она там, говорю, у вас получается половина черная, половина красная. Да, вы что, не видели? Так же, цвета они выходят, да, что цвет он будет красный, но там и черные краски есть, да. Да, вот такой мне нужен цвет. Получается. У меня, мне просто сыну на день рождения, он у меня парень такой серьезный, и вот всякие зелененькие там ему не подойдут. Ему вот нужна такая брутальная. Да, ну красная, да, но больше всего и доказывают почему-то именно красный с черным, да. Ну вот такую давайте красный оформим. Смотрите, красный цвет, модель какую вы выбрали? За 3500 с аккумулятором, которая. Хорошо, это у нас получается третья модель, сумма капсаки у вас 3540 рублей. Да, да, все правильно. Да, теперь подскажите, пожалуйста, необходимо фамилия, имя, отчество ваше, как в паспорте, и адрес проживания. Белов Андрей Анатольевич. Так, первая буква «Б», да? Да, все правильно. Так, хорошо. Андрей? Андрей Анатольевич. Анатольевич. Так, теперь подскажите, пожалуйста, куда будем направлять посылку вашу? Город Воронеж. Так, Воронеж. Частный дом? Да, это частный дом. Хорошо. Так, смотрите, индекс вашего почтового отделения 394-035. Да, все правильно, мне туда посылки приходят. Да, все, тогда смотрите, в течение 7-14 дней посылка прибудет к вам на почтовое отделение. По прибытию вас обязательно оповестит отдел доставки о том, что посылка ваша пришла на почтовое отделение, отправит вам смс-сообщение с трек-номером вашего заказа. Данным номером и с паспортом подходите на почтовое отделение, оплачиваете и забираете вашу посылку. Стоимость, напоминаю, составляет 3540 рублей. С собой возьмите, пожалуйста, чуть больше, возможно, будет снимать комиссию, там, ну, в пределах 100 рублей. Так, а сколько по времени посылка будет идти? Сколько? От 7 дней до 14 дней, то есть около недели, 2 недель. Это с Одессы вы отправляете, да? С Москвы. А там на сайте Одессы указано. Нет. Указано на сайте внизу Одесса, город. Нет, мы из Москвы, это наш сайт, мы из Москвы. Я не знаю, почему у вас там на Одессе. Ну, может, понятно. Вы посмотрели? Ну, ладно, не знаю тоже почему. Потом тогда будем разбираться, почему Одесса. Ну, в принципе, мне не важно, какая мне разница, откуда вы будете ее отправлять. Нет, мы из Москвы отправляем. Вы когда вам отправят номер, вы сможете проследить, что посылка реально пришла вам из Москвы. Да вы на сайт зайдите, посмотрите, там с Одессы, Одесса написано, я не знаю почему. Хорошо, мы пересмотрим, где-то ошибки. Ну, все, значит, я жду звонка от отдела доставки, что на почте или трек, или мне... Да. Ну, все, да, больше. Да. Мы вам позвоним, всего вам доброго, за заказ, спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. Да, алло. Андрей Анатольевич, беспокоит отдел доставки, это из магазина по поводу заказа вашего, машинки. Подскажите, вы еще все на карантине? Ну, планирую забрать вот в ближайшие дни. Она до какого там храниться будет? До 3 Ну, до третьего, значит, так, так, так. Ну, третье. Постараюсь забрать, да, 3 ноября. Ну, это вторник будет. А, ну, в понедельник постараюсь забрать. Не знаю, как там по состоянию буду ориентироваться своему. А, подходите, я сейчас посмотрю, работает ли у вас почта. Да, смотрите, на у вас, пожалуйста, да, в понедельник она будет работать. Просто потом, смотрите, будут праздники. Вторник и среда, 3-4 выходной на вашем почтовом отделении. Угу. А, нет, вторник она у вас работать будет, да, с 8 до 7. Ну, желательно, чтобы вы ее забрали в понедельник. Хорошо, ну мало ли, куда мне отправить, надо, хорошо? Ну, в понедельник надо забрать, да? Да, или если срок не получится, тогда пройдите просто на почту или позвоните, продлите срок хранения, насколько вам необходимо. Или вот так вот сделайте. Ну, честно говоря, я уже забрал эту машинку. Так почему же вы говорите, что вы не забирали? Ну, мне интересно, вот, потому что... Ну, нам передает почта данные о том, что у вас не было почты, вас не было там. Ну, я бы их просто попросил, пока не ставят, что я ее получил несколько дней. Андрей Анатольевич, почтовые сотрудники сразу получают данные. Ну, вот так вот по просьбе не стали. Почему вы не ту машинку прислали, какую я заказывал? Андрей Анатольевич, если вы так уверяете о том, что вы забрали не тот товар, то знаете, сумму, которую вы оплачивали, компанию, гарантийный талон заполнен с вами. Там не было никакого гарантийного талона внутри. В сроке находится гарантийный талон. Не было. Сумму оплачивали, когда входили на почту. 3600 рублей. Компания, от которой пришел заказ, также. Я одну машинку заказывал. Почему вы не тут по машинку прислали, какую я заказал? Можете не передавать? Вы можете не перебивать меня? Ответьте мне на вопрос, почему вы не ту машинку приказывали? Андрей Анатольевич, мы не интернет-магазин, мы не снимаем заказы. Если вы хотите, чтобы вам просили возврат денег, назовите мне данные. Какие данные вам назвать? Компанию и адрес, от кого получили заказ. Бумажку вот эту, которая на посылке была наклеена? На посылке, да, озвучьте. Я ее выкинул. Ну, обманывать не нужно, вас на почтовом отделении не было, Андрей Анатольевич. Как это не было? Почему вы не ту машинку вложили внутрь? Вы мне можете ответить на мой вопрос или нет? Или так и будете перебивать меня? Почему вы не ту машинку внутрь положили? Вы не можете назвать нам никаких данных. А посылка, когда ждала вас на почту, так и ожидает. Вы что, робот или вы человек? Бросила трубку, коза. Ну, я их еще помурыжу, ребят, потому что они мне уже названивают. Уже больше 2 недель посылка там лежит. Не знаю, все-таки я ее пойду, наверное, в понедельник забирать. Ну, посмотрим, попрошу сотрудников почты, чтобы они не ставили, что получено. И уже при открытии посылки посмотрим. И надеюсь, что они еще позвонят, не будет видеть, что посылка получена. Ну, в общем, давайте до понедельника. Да. Добрый день, Андрей Анатольевич. Да, слушаю вас. Вам нужна из контактного центра по поводу вашего заказа машинка. Когда планируете забрать ваш заказ? А зачем мне ее забирать, если вы обманываете? С чего вы решили, что мы вас обманули? Ну, потому что я уверен, что внутри посылки другая машинка, не ту, которую я заказывал. С чего вдруг так уверены? Отзывы почитал. Отзывы? А какой компании отзывы вы читали? Да, какая разница, какая компания? Я о сайте вашем отзыве почитал. О сайте? То есть на посылку он никак не влияет? В смысле, как это не влияет? Не понял. Ладно, хорошо, я вас понял. Подожди, пока я сейчас посмотрю. До свидания. До свидания. Странный какой-то тип. Но у меня подозрение, что сейчас, возможно, еще будут перезванивать, потому что не стал меня убеждать забирать посылку. Хочу напомнить, что они мне названивают уже 2 недели и узнают, почему я посылку не забрал. Но я все-таки сегодня схожу на почту, заберу эту посылку, дабы показать всем зрителям, что на самом деле это обман. И что за 3800 рублей такую машинку не купить, которая на сайте у них представлена. Так, друзья, ну я на почту приехал. Сейчас пойдем забирать эту машинку и смотреть, что нам там прислали. Обманывают нас или нет отправителя. Одеваем масочку по законам нынешнего времени. Все, иду на почту. Да, я понял. Посылка по номеру 800 829 532 807 42. Да. Скажите, а можно вас попросить, что я ее забрал, поставить завтра? В базе. Ну, поставить оплату на завтра, что я ее как будто завтра заберу. Нет. Нельзя? Ну, сегодня там ближе к вечеру, что я ее забрал. Вот, чтобы... Нет, мне надо ее забрать, а чтобы мне позвонили отправители. Они мне сегодня будут звонить. Ну, чтобы они, если они увидят оплату, то они мне не будут звонить. Мне просто надо, чтобы они мне позвонили. Да, они там просто пришлют 100%, не то, что я заказывал. Мне надо... Вы поймите, если я вам выдаю, я ее тут же провожу. Нельзя, да, так сделать? Нет. Ну ладно, тогда не делать. Не делать. Так что будем делать? Получается? Да. Я просто думал так схитрить, но нельзя, значит, нельзя. Ну как, ну проведете вечером ее. Каким образом? Ну все, нельзя, значит, нельзя, я понял. Это был вопрос. С просьбой. 3610.80. Могу 4 дать. Ну дайте, пожалуйста. Так, вот вам пришла, я говорю, мне написано, что возьмите документы в почту. Вот вопрос. Мы закрыли. Так, ребята, ну вот она, посылочка лежит наша. Поедем открывать ее в офис. Просто по той причине, что у меня даже ножа тупо нет с собой. И посмотрим, что прислали нам. Но, судя по размерам, видите, посылка маленькая. Машинка та, которая на сайте была, она как бы даже размерами больше, потому что эта посылка вообще очень маленькая. В общем, погнали в офис. В общем, ребят, вот она, посылочка. Сейчас будем открывать. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что я нашел ту машинку, которая представлена на сайте по фотографии. Посмотрел ее цену. Реально она стоит 63 тысячи рублей. И ее масштаб 1 к 10. Но если взять машину примерно 4,5 метра, то масштабная модель 45 сантиметров. Эта посылка у нас, давайте посмотрим по линейке, сколько... 26 сантиметров размер этой посылки. Получается, что сама посылка в два раза меньше той машинки, которая нам представлена на сайте. Ну что, теперь давайте откроем и посмотрим, что внутри. Вот такой бумаги пригодится в туалет. И вот такая вот машина, коробка, какой-то, блин, трансформер. Если кто помнит мой предыдущий ролик, касаемый заказа с интернет-магазина подозрительных, я заказывал уже подобную машинку, Но мне там прислали что-то похожее на машинку, если кто не помнит, вот посмотрите. Так, ну хотя бы прислали машинку, хотя совершенно не та, которая у нас на сайте была представлена, но все же машинку, не мыло кусок. Но это, что мы сейчас видим, это никуда не годится, даже если сравнивать с той посылкой, потому что, честно говоря, я ожидал, что я получу машинку, как в предыдущей посылке будет, и подарю ее сыну, он был бы рад. Но, к сожалению большому, мы видим здесь вот такой вот автомобильчик, сантиметров 15-18 его размер. Здесь гремит. Вот это, оказывается, даже он от батареек что-то умеет делать. Батареек в комплекте нету. Но это трансформер. В общем, это, ребята, трансформер. Жалко, конечно, что на почте не смогли пойти мне навстречу и не ставить, что я получил посылку хотя бы пару дней, для того, чтобы они мне еще поназванивали. Но теперь, когда они увидят, что посылка получена, они, конечно, названивать не будут. Но суть в чем, ребят? Вот эта вот хрень стоила 3600 рублей мне. Конечно, я это все делаю для того, чтобы показать людям, как обманывают, и чтобы как можно меньше людей попались вот на такие вот сайты подозрительные и купили вот такую вот херню за 3600 рублей. Ну, просто охреневшие. По сравнению с предыдущими мошенниками, которые высылали мне зеленую машинку, это, конечно, вообще наглость высылать вот такую вот хрень за 3600 рублей. Но теперь я понимаю того человека, который мне звонил последний раз. Помните, парень со мной не стал в конфликт вступать. Видимо, он знает, что они разводят, но там просто работает от безысходности. Ну, конечно, от безысходности это громко сказано. Он сам себе выбрал эту профессию. Но суть в том, что он не стал со мной ни спорить, ни огрызаться, ничего, просто сказал, я понял и положил трубку. Так что, ребят, вот такой вот автомобиль ко мне прилепится на стену. Не знаю, как я его тут размещу в ближайшее время. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.